Всем здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 16 февраля по 1 марта 2020 года фонд «Бельканто» и Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина проводят фестиваль искусств. Время проведения фестиваля выбрано не случайно. В феврале произошло одно из самых значительных событий в жизни Александра Сергеевича – его свадьба с Натальей Николаевной Гончаровой. В дни фестиваля в залах музея фонд «Бельканто» организует концерты, посвященные сочинениям великого поэта, которые будут интересны аудитории всех возрастов. В нашей стране творчество Пушкина давно стало той культурной константой, что объединяет разные поколения. В удивительной песочной анимации оживут «Царевна-лебедь» и «Князь Гвидон», «Черномор» и «Людмила». Встрепенется на высокой спице волшебный петушок и заиграют струи фонтанов Бахчисарая. Эти концерты подарят вам радость встречи с выдающейся литературой, классической музыкой, фольклорной традицией и высоким исполнительским мастерством в особой атмосфере музея. Организатор – фонд «Бельканто». Февральские праздники с 21 по 24 февраля у каждой семьи есть шанс безоплатно принять участие в уникальной программе «Мастерская родителей. Мы вместе». Участники программы – родители с детьми. На территории комфортабельного комплекса «Мастерская управления Сенеж» на берегу озера в Подмосковье будут учиться дружить и играть со своими детьми. В рамках программы родители и дети смогут не только погрузиться в мир гуманной педагогики, но и под руководством известных мастеров-практиков раскрыть потенциал семейных взаимоотношений, узнать особенности воспитания и развития полноценной, гуманной, социально ориентированной личности в современном обществе. Дополнительная информация по ссылке. Продолжим артефактами земель славянских. В одном из древних некрополей археологи обнаружили новые уникальные изделия, выполненные из драгоценных металлов. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в Крыму рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. По его данным, находки были сделаны на Усть-Альминском некрополе у села Песчаное Бахчисарайского района. Усть-Альминское позднескифское городище на юго-западе полуострова является хорошо известным и достаточно исследованным археологическим памятником Крыма. Однако новые изыскания показали, что такой изученный объект может готовить сюрпризы. После обработки все находки будут представлены широкой общественности на выставке в Крыму. На этом же памятнике летом 2017 года экспедиция под руководством Александра Труфанова обнаружила около 140 золотых предметов. Археологам посчастливилось найти неразграбленную женскую могилу, в которой помимо бронзовых фибул, предметов керамики и прочих традиционных атрибутов похоронного обряда были десятки украшений из золота, в том числе венок, серьги, нашивки на рукавах и ожерелье. Все находки переданы в Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник. В одной из башен генуэзской крепости Чимбала в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический». В ходе обследования башни номер 5 специалисты нашли спецарсенал воинов-генуэзцев, состоящий из остатков доспехов и фрагментов оружия. Ученые нашли более 1000 железных пластин от доспеха типа бригандина. В ряде случаев на пластинах от доспехов сохранились следы ткани. сохранились железные и медные заклепки. Также обнаружено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода, уточнили археологи. Также среди найденного археологам удалось распознать фрагменты железного палаша и свинцовую шаровидную пулю. Особо ценными являются каменные и железные кованые ядра, предназначенные для первых артиллерийских орудий – бомбард. Причем каменные предназначались только для пристрелки орудия, пояснили ученые. Обнаруженный экспедицией арсенал является по-настоящему уникальным. Он по всем статьям превосходит известные в Восточной Европе аналоги, заключили специалисты, добавив, что данная находка многое объяснит в истории генуэзских крепостей в Крыму. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, 22 февраля с 16:30 до 20:30 по московскому времени пройдет праздничное мероприятие «Мощный бал во славу богатырей» с Иваном Царевичем и Кириллом Морозовым, атаман фолк в атаге, соловьи-разбойники. Программа праздника «Живое волшебство», возможны изменения. Народные игры для радости и знакомства. Красивые волшебные хороводы, зажигательные народные и царские бальные танцы. Казачьи песни и суровое мужское пение вместе с Кириллом Морозовым. Соловьи-разбойники. Молодецкие забавы. Построение силовых скульптур. Обряд прославления богатырей всея Святой Руси. Катание красных девиц и детей на 5 видах мужских каруселей. 21 вид раскруток женщин в русских народных танцевальных фигурах. Волшебные ручейки. Вход платный. Информация по ссылке. 15 августа 2020 года в Санкт-Петербурге и 150 городах России и мира состоится крупномасштабная хороводная акция «Хоровод мира». Ожидаемое количество участников в хороводах свыше 35 тысяч человек. Организатором акции является фестивальное движение «Хороводы России». Люди разных мировоззрений, национальностей, культур, представители разных хороводных направлений. Это хороводы традиций, фольклорные хороводы, солнечные хороводы, школы Вероники Гавриленок, хороводы дружбы, хороводы, основанные на универсальных человеческих ценностях, возьмутся за руки, чтобы создать образ единства и мира во всем мире. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пойдут вам на пользу и пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 17 февраля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит запись передачи «Многоженство. Вред или польза?» Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. А также 17 февраля в Москве при поддержке клуба «Живой дом» в 19:00 состоится прямой эфир программы «Зеркало». Тема передачи – «Инновации в образовании. Что важно человеку?» Ведущая – Елена Ромская. Гости в студии – Владимир Сторожев, Виктор Луговой и Анатолий Сторожев. Желающие могут принять участие в передаче и задавать вопросы гостям по теме передачи. Количество мест ограничено. Для участия обращайтесь к хозяйке живого дома Ольге Кузнецовой. Телефон для связи 8-925-772-40-19. 18 февраля, вторник. Азбучная истина жарьего тела. Живот – гервь. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск второй. От 8 до 14 лет. Автор-сказительница Василиса. Начало живого эфира в 19:30. Московское время. 19 февраля. Среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача в записи «Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы». Выпуск третий. Низовое звено экономики в общинах. Участники передачи – Алексей Орлов, Александр Соколов и Валентин Назаров. Далее. Экология, сортировка мусора и природосбережение. Автор-сказительница Татьяна Лихачева. Начало живого эфира в 19:30. Московское время. 20 февраля. Четверг. Интриги средневековья. Автор-сказитель Антонов Андрей Витальевич. Начало живого эфира в 19:30. Время московское. 21 февраля. Пятница. В час, в 7, в 13 и в 18 прозвучит передача в записи «Сказки птицы дивной». Сказ третий. «Одолень трава». Читает Галина Ковалева. Далее. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве вы услышите запись передачи «Как мужчине и женщине наладить отношения». Беседуют Елена Андреева и Сергей Демин. Каждую субботу в сетке вещания Народного славянского радио звучат интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 22 февраля, в час, в 7, в 13 и в 18 часов вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии». Петр Гореевич Карев-Вент. Ведущий Виктор Маслов. А в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве можно послушать февральскую сказку, часть 3, от Вальки Каральки. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Места силы. Польза или вред?». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ять. Объявление для организаторов мероприятий. Приглашаем вас публиковать сообщения о своих мероприятиях и событиях славянской тематики на нашем сайте в разделе «Колодар». Пусть о ваших мероприятиях узнает как можно больше добрых людей. Для публикации нужно зарегистрироваться на нашем сайте, где в случае необходимости вам помогут наши модераторы. Также приглашаем Люд Честной становиться нашими региональными репортерами и корреспондентами. Присылайте свои ролики и интервью с интересных и полезных мероприятий через форму обратной связи на нашем сайте slavradio.org. Вместе сделаем мир лучше, а новости интереснее. И на этом у нас на сегодня все. Быть добру!